Но как она тогда этого Идвиса успокоила? Не мог поверить торговец. Я что, там была? Пожала плечами Сильва и скривилась от боли в одной из ран. Видимо, достал ее этот хмырь до самых печенок, вот она его и... Кстати, труп в одежде был? Нет. Ну вот и все понятно. Не на ту жертву этот грязный хиппи позарился. Подобные измышления Светозарову было слушать еще больней. Он как-то странно покраснел и сжимал в бешенстве кулаки, представляя, как его любимую пытается какой-то скот облапить, раздеть и... Дальше представление не пошло, а в глазах стало красно от прилива крови. Дана состояние нового работодателя рассмотрела лучше всех и гневно нахмурилась в сторону боевой подруги, а вслух успокоила. «Ты за Шурку и в самом деле не переживай, она себя в обиду не даст, да и вернее ее девушки не найдешь. Уж на что мы пятеро подозрительные да для чужих неприветливые, и то ее доброту и преданность сразу заметили. Пожалуй, охотней, чем с ней, ни с кем на задания не ходили, где только мы побывать не успели, и в Америке, и...» «Неважно», — скривился Василий, — «в данный момент хуже всего, что мы даже приблизительно не можем определить, где Александра сейчас находится, так что тебе самому придется придумать нечто такое, о чем знаете только вы, и дать об этом объявление везде и всюду. Понимаю, что тебя самого сейчас разыскивают по всему миру Интерпол и прочее, но дальше тебе подсказать ничего не можем. Ладно, я постараюсь что-нибудь придумать». Граф Дин обвел взглядом свои угодья и задал чисто прозаический вопрос: «А что здесь нового?» Хотя сразу было понятно, что одна, едва ли небольшая часть его мозга уже интенсивно пытается отыскать способ связи с Александрой. Дана это поняла, но рассказывать стала со всей обстоятельностью. «Открыть шкатулки мы открыли, сделать это довольно легко. Верховный целитель даже похищенные дары внутри рассмотрел, вернее, нечто в виде ауры непонятной субстанции. Да вот только взять их невозможно. Допрошенные жрецы утверждают только одно: достать духов смерти и уничтожить их может лишь вершина прозрения. По их словам, они, по прибытии к монолиту и при прохождении в его внутренности по изолированному проходу, всегда вручную заталкивали повозки в тоннели из сплошного железа. Потом плотно задраивали огромные ворота, которые можно было открыть лишь после громкого рева. По их описаниям, рев очень похож на сирену. После чего ларцы оказываются вновь опустошенными и готовыми к новому круизу по империи. Значит, все-таки они их. Брови Дмитрия поползли вверх, но раньше высказался Петруха. Жрут они их. Я сразу угадал. Некоторое время все молча переглядывались, но затем целительница продолжила прежним тоном. Жрецы клянутся, что сами они никогда и не пробовали вынуть дар из ларца. Только за одну такую крамольную мысль могли казнить на месте. Зато Диймонт продолжает настаивать на том, что некоторые жрецы все равно пользуются своим положением и разворовывают уникальные способности, данные от природы младенцам. Он уверен, что парочка человек могли докопаться до тайны извлечения и само собой разумеется, что держит этот факт в страшном секрете. Наш недавний отшельник даже высказал мысль, что твоей светлости не помешало бы смотаться в столицу Успенской империи и оттуда умыкнуть дядюшку коварного и подлого жреца Бурулкана. Тот, мол, обязательно знает, как надо доставать дары из ларца, а то и самого императора выкрасть. Может и в самом деле попробовать, пока не стоит. Верховный целитель убежден, что они и сами справятся. Тем более, он выдвинул одну интересную идею. Получается, что вся фишка заключается в правильном открытии ларца. Уж слишком быстро, по утверждениям жрецов, в железном тоннеле проходит освобождение Тюндю от содержимого. А значит, никак не получается длительная, индивидуальная выемка каждого дара. Я с ним согласна. По моим понятиям, там вообще могут использовать нечто техническое и ультрасовременное. Вот я и говорю, марсиане там прячутся, не сдержался от вмешательства Петр. Иди ты со своими марсианами на Марс, не сдержалась Сильва, и не мешай делать правильные выводы. Штатный снайпер высокомерно скривился на такую грубость, но замолк. Зато неожиданно за него вступилась Дана. Зря ты так, подруга. В итоге любая несусветная наша глупость может оказаться действительностью. Так что гипотетических марсиан сбрасывать со счетов пока рано. Возможно, там и нет иных живых существ, кроме жрецов, но зато сам монолит может оказаться неким астероидом или обломком метеорита. Вот скажи, она уставилась на торговца, есть где-нибудь в иных мирах подобные горные образования, в центре которых находится явно инородное тело? Прежде чем ответить, тот задумался, мысленно прогоняя в памяти все имеющиеся у него на эту тему сведения. потом пожал плечами. «Мне ведь вершину даже от пещеры увидеть не довелось, так что судить не могу о ее инородности или инопланетном происхождении. В других мирах он несколько замялся, с некоторым стыдом осознавая, что большинство знакомых обителей жизни он порой даже не осматривал дальше, чем в пределах одного города, не говоря уже о том, что даже приблизительно не знал общих масштабов своих возможностей. Каких только чудес не встречается, но чего-либо подобного не припомню. Но если хорошенько вдуматься, то вдруг этот монолит рукотворный, вдруг он создан искусственным путем с помощью какой-то волшебной силы?» Сильва что-то припомнила и потянулась здоровой рукой в карман. «Вот, подобные камни имеются на теле каждого жреца из каравана. В магическом плане, по словам допрошенных, они ничего не значат. Верховный целитель это сразу подтвердил, но как составляющая черного монолита считаются просто хорошим талисманом, приносит удачу». На ее ладони лежало несколько плоских обломков, грубо обработанных по краям для придания более сглаженной и округлой формы. Истинно черный камень на первый взгляд не напоминал ни один из известных материалов, но ведь никто из стоящих вокруг кровати, как и сам Василий, не разбирался в свойствах минералов. Выбрав два из них помельче, Дмитрий тщательно рассмотрел талисманы, а потом положил в свой карман со словами: «Постараюсь как можно быстрее отдать в две независимые друг от друга лаборатории для досконального анализа. Может, это и натолкнет на дельную мысль, как с этим монолитным злом бороться. А вот посоветоваться с ректором надо сразу». Он уже хотел отойти к группе спорящих целителей, как по резкому окрику Петра все повернули головы в одну сторону. Из-за самой ближней посадки вырвался внушительный отряд всадников и теперь с порядочной скоростью приближался к центру огромного луга. Поблескивали рыцарские облачения, сверкали вскинутые над головами клинки. Конница в составе полновесной сотни явно шла в атаку. Глава 30. Стезя торговца. Вполне понятно, что вбитые в подсознание воинские навыки третьей сработали сразу. Дана бросилась к группе целителей, хотя те и так стали быстро стягиваться в единый кулак, который никто бы не смог даже ущипнуть, тогда как все остальные рывком рассредоточились на выгодных для обороны позициях. Даже Василий со стоном грохнулся с кровати на землю и стал наводить одной рукой автомат на цель. Разве что лишь сам торговец замер на месте, внимательно вглядываясь в приближающихся всадников и громко выкрикивая распоряжение: «Без моей команды не стрелять». А когда сотне осталось преодолеть последние десятки метров, радостно заулыбался и быстро вышел за круг повозок, решительно поднимая вверх правую руку. Идущие галопом животные сразу стали резко замедляться, затем вообще перешли на шаг и метров за пять до стоящего с поднятой рукой графа покорно встали после зычной команды. Тотчас командир всадников, красующийся рыцарским облачением, спрыгнул на землю и устремился к хозяину этих земель, на ходу срывая с себя шлем и восклицая: «Ваша светлость, вот уж не ожидал такого сюрприза, что же вы не предупредили?» «Ах, маркиз, я здесь скорее по воле сложившихся обстоятельств». Мужчины коротко обнялись и стукнули друг друга ладонями по плечам в приветствии. «Но какими судьбами вы тут оказались? Возле вас случайно, граф, но в данной местности, по делу. Двигаемся к Шитскому озеру, возле которого появилось несколько разбойников и уже пару недель терроризируют тамошние деревеньки и хутора. Хотим сделать облаву с засадой и одним ударом покончить со смутьянами. Как раз двигались по тракту, когда нам наперерез выскочил посыльный от косарей и рассказал, что масса неопознанных людей вытаптывает ваш лучший заливной луг. Обоз оставили на месте, и сразу сюда. Благодарю, маркиз, вы и в самом деле великолепно справляетесь с заботой об этих землях. Ну что вы, ваша светлость, это для меня огромная честь, опекать лучшие хозяйства в империи». Кажется, маркиз постепенно приходил в себя от такой неожиданной встречи и попытался перевести немедленно разговор на самые животрепещущие для него проблемы. Тем более, что здесь происходят настоящие чудеса. Мы достигаем при сборке урожая невиданных результатов. Разрешите, я вам хотя бы в двух словах перечислю наивысшие результаты. Но как раз в этот момент к ним приблизилась группа из трех человек, и торговец с просительными нотками перебил своего высокородного управляющего: «Маркиз, давайте поговорим о наших делах в расположении поместья». «Но как же так?» — с горечью обвиненного в бесплодии отца десятка детей воскликнул рыцарь. «Я вас уже 3 месяца не видел, да и то последний раз мы только поздоровались на бегу. Каюсь, стыдно, осознал, но некогда». С досадой кривился граф Дин свирепый. «Поэтому сейчас разрешите вас представить друг другу». Он повернулся к подошедшим, вначале называя младшего по рангу. «Прошу любить и жаловать, маркиз Дриена Гаспи, мое доверенное лицо, уникальный хозяйственник и отличный воин в одном лице, управляющий этими огромными землями, которые по размерам сродни хорошей провинции. А это верховный целитель свирепой долины Титилбрайс и целители третьего уровня Андорра Фаталиди и Диемонт Брейба». Кажется, подобное представление вогнало маркиза в шок, потому что он замер, не зная, что ему делать, то ли кланяться, то ли падать на колени. Для дворянина империи Рилли встреча с целителем даже второго уровня считалась необычайной редкостью, а знакомство – великой удачей. А тут сразу такое событие, сопоставимое, пожалуй, лишь со встречей на лесной тропе с самим императором. Видя явное замешательство, ректор академии сразу перешел к делу, наметанным глазом окидывая сотню воинов на разгоряченных скачкой лошадях. «Маркиз, нам может понадобиться вооруженное оцепление. Вы готовы?» Как не хотелось Дриена Гаспи раболепно гаркнуть. «Так точно». Дисциплина взяла верх, и он беспомощно перевел взгляд на графа. Тот удивленно пошевелил бровями. «Чего это ты оцеплять надумал? Как? Тебе еще не доложили». Ректор строго оглянулся на толпящуюся возле кровати третью. Допрошенные жрецы каравана показали, что по дороге с севера движется еще один караван, но вдвое больший. По расчетам, он должен прибыть к воротам на сутки позже захваченного тобой. «Ну и?» – протянул Святозаров, догадываясь, к чему клонит целители. «Давай второй караван тоже сюда», – потребовал Титил. «Мне кажется, теперь мы справимся с охраной играючи. Впоследствии ларцы нам тоже раскроют свои секреты в обязательном порядке». Заметив, что торговец стоит в сильном раздумье, верховный целитель с хрустом заломил свои длинные пальцы и перешел с приказного тона на униженно-просительный. «Если тебе, конечно, силенок хватит, но ты, Дин, постарайся, сам ведь понимаешь, насколько это важно во всех отношениях». Граф со вздохом полез в один из карманов и достал зеленый кристалл у накопителя из своей башни, покрутил его в руках, опять покривился, а затем требовательно уставился на ректора. «Но я после этого останусь как выжатый лимон. Придется мне опять нырять, да сколько угодно. Ныряй, пока не поплохеет. Хоть-хоть». По мере произнесения этих восклицаний праведник науки начал осознавать, что от высокого качества суспензии в бассейне под вертушкой мало что останется после частых заборов энергии. А вот восстановится она после этого или хотя бы останется на прежнем уровне, он выяснить со своими последователями еще не успел. Поэтому сейчас в нем боролось сразу несколько сущностей, желающих и шкатулки все до единой выкрасть из Успенской империи, и суспензию в бассейне сохранить в максимальной неприкосновенности хотя бы до окончания основных изысканий. Поэтому он довольно несуразно стал отмежевываться от вырвавшихся обещаний. Хоть целых 5 минут. Ответное требование прозвучало жестко и безоговорочно, до полной зарядки. Взгляд Титила Брейба стал наливаться ледяной сталью, но стоящая сбоку Андорра вовремя остановила готовую вот-вот начаться перепалку. Она легко прикоснулась к локтю своего наставника и учителя и деловым голосом напомнила: «Кстати, мы ведь хотели просить графа выделить средства и место для возведения второй вертушки». «Мда», — с досадой крякнул высокий и нескладный фигурой ректор, враз припоминая, кто на самом деле истинный хозяин и вертушки, и вообще всей свирепой долины. «Нам бы и в самом деле пора». Он махнул своими длиннющими руками в стороны, чуть не ударив целителей третьего уровня. «Пора расширяться, так что вторая вертушка нужна в приоритетном порядке». Теперь уже торговец на него смотрел с решительной яростью падающего в финансовую пропасть человека, в глазах которого щелкали, перемножаясь, миллионные цифры. Он даже рот приоткрыл от такого требования и, только когда шумно сглотнул, просипел: «Так мы эту вертушку сколько лет строили? Ты хоть помнишь, сколько средств туда ушло, а всего остального? Да помню я, помню». Задергался от неприятных воспоминаний Титил. «Но во второй раз у нас на добрую треть дешевле получится, да и сроки строительства чуть ли не вдвое сократятся. Мы уже примерно прикинули». «Ха, они уже прикинули», — возмущался граф Дин, позабыв о стоящем у него за спиной маркизе Гаспи. «Небось, уже и кошелек мой пересчитали?» Постыдливо отводящимся взглядом поры наставник, ученица, понял, что и в самом деле посчитали. «Кто бы сомневался. Но тогда почему я не могу заряжать свои кристаллы сколько мне необходимо? Да что ты как ребенок!» Сразу оживился легендарный целитель, догадавшись, что идея со строительством второй вертушки не была сразу отторгнута безапелляционно, а значит, осталось только надавить как следует, и вопрос будет решенным. «Заряжай себе на здоровье», — сколько хочешь». Торговец покачал осудительно головой в ответ на подобное вымогательство и повернулся к маркизу. «Дриена, начинайте оцепление вот того участка луга, с таким расчетом, чтобы у вас в момент появления здесь вдвое большего каравана оказалось примерно по 5 воинов на каждую повозку. Прикиньте интервал. Каждую вашу группу будет прикрывать один или двое целителей. Татил, Андора, распределяйте своих воинов с земли, я поставлю в центр каравана. И учитывайте, что вместе со жрецами сюда могут попасть и обычные путники или магирики. Дорога все-таки». Все стали расходиться, когда маркиз, схватившись за узду подведенного к нему коня, все-таки решился спросить: «Но где они возьмут столько целителей? А тут почти все такие, или второго, или третьего уровня, в том числе и дети». Надевая шлем и раздавая команды своим воинам, Дриена Гаспи несколько раз ударил себя по лбу кулаком, словно вколачивая во внутренности только что услышанное утверждение. Вскоре желаемое построение на отведенном участке огромного луга завершилось, а основной участник предстоящего спектакля исчез в легком мерцании. Все-таки место для переноса он выбрал непосредственно на самом створе между пространствами, а после пятиминутного настороженного молчания в строго выверенном порядке движения каравана на скошенной траве стали появляться повозки, запряженные попарно отличными обозными лошадями. Причем сразу по каждой паре животных бил заклинанием повиновения высоченный ректор с тройкой самых младших студиазов академии. Лошади замирали, как парализованные, не пытаясь ступить и полшага. Вот со жрецами получилось несколько сложнее. Невзирая на строжайшие приказы лечь на землю и заложить руки за голову, около половины попытались оттянуться к центру и там организовать совместное магическое сопротивление. С такими не цацкались. Лишь только следовал шаг в сторону остальных, как сразу гремели выстрелы и свистели тяжеленные бронебойные стрелы. Ни о каком отпоре со стороны вышколенной охраны в такой ситуации не могло быть и речи. Видя бессмысленную гибель своих соратников и во много раз превосходящие силы таинственного противника, остальные жрецы просто падали, прекрасно осознавая, что они уже неизвестно где. Скорее всего, в очень теплом климатическом поясе. Из 55 жрецов сопровождения пало по причине собственной глупости и чрезмерного усердия 16 человек. Все остальные вскоре оказались связаны и закреплены в распятом виде к колесам повозок, в отдельности друг от друга как минимум на 5-метровом расстоянии, а уже потом приступили к тщательному обыску каждого и предварительным допросам. Попутно с караваном попали в торнадо переноса и более 20 гражданских путников. Одна карета, две крестьянские телеги, парочка всадников, а остальные пешие. Всех их собрал в отдельную кучку Диемонт Брейба и с неожиданным ораторским энтузиазмом принялся доводить до обывателей Успенской империи истинную правду об остальном мире и подлости жрецов, обкрадывающих младенцев. Этих людей после психологической обработки решено было перекинуть обратно на тракт. Всего этого Дмитрий уже не видел. Как только стихли выстрелы и перестали свистеть стрелы, он сразу покинул луг, на последних крошках своей собственной энергии поспешив в свирепую долину. На выходе из зала к лифту его встретила целая делегация ребятишек и девочек, которые со слезами на глазах стали жаловаться, что, дескать, их вызвали на важное дело, а потом не дождались и бросили. Все кричали наперебой, пытаясь доказать, что они просто не были в состоянии физически успеть за такое короткое время сбора к нужному месту. В отчаянных попытках хоть как-то успокоить растревоженных несправедливостью студиозусов граф Дин махнул рукой и выкрикнул на весь коридор: «Ладно, все, замолчали. Когда поднимусь обратно, ждите меня здесь. Заберу вас к вашему ректору, и пусть сам разбирается с вашими опозданиями. У вас есть 20 минут, чтобы приготовить себе в дорогу по рюкзаку фруктов, учитывая, что придется не только самим поесть, но и старших учеников академии угостить». Когда створки лифта за ним закрывались, их чуть не продавила внутрь волна радостного вскрика и топота множества ног, понесших полные энтузиазма тельца к заданной цели. Через пару секунд Светозаров уже пожалел о своей команде, с нервным вздрагиванием представив, что через 5 минут будет твориться на кухне и в подсобных складских помещениях. Шеф-повар обязательно потом устроит грандиозный скандал с угрозами все бросить и уйти в отставку. Управляющий тоже потеряет весь свой лоск и степенность, когда с заиканием станет перечислять очередные убытки внутреннего интерьера замка, а домоправительница схватится за сердце и примется причитать, что на этой нервной работе ей даже умереть не дадут спокойно. Ну да, неожиданно Дмитрия пробило на нервный смех. «Попробуй тут умереть, если ее успевают реанимировать, взбодрить и унять любые боли еще до того, как она начинает о них думать. Ха-ха. И ей еще не нравится место работы, хотя понять ее можно, по замку всегда ходят все, кому хочется. Но с другой стороны, как же можно восполнить этим детям их трудности проживания вдали от родных, любимых и близких? Что им может еще заменить бесшабашное брожение по соседним улицам родного города, купание в водах безымянной речушки с товарищами детства или брожение по дикому и таинственному лесу? В долине всего этого нет, даже солнце тут никогда не светит, так что гуляние по замку – лишь мизерная компенсация за утраченные по моей вине детские радости и невинные подростковые развлечения. Ну подумаешь, разобьют что-то так сами, потом еще лучше что-нибудь сотворят в сотрудничестве со скульпторами и художниками. Он замер на самом бортике бассейна, вспоминая жуткую боль, еще недавно корежащую его сознание, и поэтому на этот раз опускался в суспензию не так резко. И только после третьего глубокого вдоха осторожно встал ногами на дно. Боль, конечно, пришла, и весьма знакомая, но с несколько иными приоритетами. Словно уже тренированное тело выкручивали, вминали кулачищи опытного массажиста. Жутко неприятная процедура, но от сознания дальнейшего состояния благости и удовольствия в такой момент стоически терпишь дискомфорт и подспудно осознаешь приятность таких действий. А может и позиция стоя способствовала лучшему восприятию вливающейся в него энергии. Но умирать от боли или выпрыгивать наружу с помощью перехода на этот раз не пришлось. Мало того, торговец решил дождаться окончания всех неприятных судорог, ломки и болезненных импульсов, пронзающих порой тело от пяток до теменной части черепа. Когда боли прошли, а дыхание стало спокойным и размеренным, достал все три кристалла и стал прямо в суспензии их рассматривать. И, пожалуй, впервые для себя заметил странное свечение в виде радужной оболочки вокруг каждого драгоценного камня, из чего понял, что зарядка прошла по максимуму и находиться лишнее время на дне бассейна бессмысленно. Когда он выбрался по ступенькам наверх, то разноцветное сияние вокруг камней погасло, но их наполнение чувствовалось каким-то иным чувством, которое Дмитрий для себя называл восьмым и классифицировал как умение определить зарядку любого технического или магического устройства. Причем если раньше восьмое чувство проявлялось всего лишь минимальной своей потенцией, то сейчас можно было пользоваться им в полной мере. Наверное, даже определить мощность в процентах любого источника любой энергии или аккумулятора, вплоть до пуговичной батарейки для наручных электронных часов. Подобное осознание такого странного умения развлекало Светозарова всю дорогу наверх, но, когда створки лифта открылись, он насторожился по причине полной тишины. В коридоре почти никого не было, лишь десяток-два учеников, маячащих где-то в отдалении. А потом и причина стала ясна такого поведения. Собравшиеся в зале дети стояли чуть ли не строем, с переполненными рюкзаками на плечах и готовые к любому подвигу или приключению. Глядя на детские личики, такие сосредоточенные и нахмуренные, но в то же время одухотворенные и жаждущие, граф Дин громко рассмеялся. «Не могу сказать, что там совсем уж безопасно, но думаю, среди старших товарищей по академии вам ничего не грозит. Понятно, что и слушаться вы их будете безукоризненно». Полное молчание в ответ подразумевало подобное поведение в любом случае. «Вот разве что вас как-то слишком много», — засомневался торговец, прикинув, что в зале собралось более трех десятков детей разного возраста. С пояснениями выступил вперед тот самый восьмилетний мальчуган с земли, который ввел такое понятие возле вертушки, как качая его. За ним чуть ли не сразу по прибытии в свирепую долину закрепилось определение истинного лидера, настолько Виталий Кутушев выглядел решительным, настойчивым и сообразительным в любой ситуации, словно в теле мальчика обитал некто более старший и умудренный опытом. «Ваша светлость, сюда допущены лишь целители второго и третьего уровня». Вполне понятно, что уважаемый ректор в спешке не мог сразу перечислить все остальные имена, да и посыльные могли что-то напутать. Поэтому для исключения всяких обид и недоразумений собраны все, кто свободен от дежурств и нарядов по академии. «Да, земляк, логично излагаешь», — похвалил граф мальчугана и предупредил всех остальных. «Ну тогда держитесь и прикройте хотя бы немного глаза, отправляемся». Центр луга теперь уже оказался вытоптан настолько основательно, что с трудом верилось в недавно здесь еще торчащую стерню. Новая группа детей с легким громыханием появилась из-под пространства чуть ли не рядом с кружком самых авторитетных помощников и последователей Тетила Брейса. Каждый из них что-то доказывал другому, держа в руках Паларцу Кюндю. Причем никто не хотел признавать свои действия неверными, хотя до сих пор еще ни одного дара выпустить на свободу не удалось. «Принимайте помощников!» – громко воскликнул торговец, после того как почти все повернулись в их сторону. «А кто хочет подкрепиться, может угощаться доставленными фруктами». «Хаэм!» – ректор досадливо скривился. «Да ты никак решил всю академию сюда перенести?» Но тут же нервно махнул ладошкой в сторону второй, в отдалении стоящей горки ларцов, которую окружали младшие ученики. «Пусть туда к работе подключаются, их сверстники им все объяснят, а у нас под ногами не путаются». Притихшая ребятня сразу поспешила на указанное место, но уже там себя сдерживать не стали. Вскоре именно оттуда шел самый громкий шум, разносившийся наверняка по всем принадлежащим графу Дину свирепому окрестностям. Тогда как Святозаров опять собрал группу вокруг уложенного на железного коня Василия. «Итак, с данной задачей мы справились, но вот с вершиной прозрения придется все рано разбираться. Поэтому немедленно переношу всех здоровых обратно в пещеру, и постарайтесь завтра с утра отправиться к черному монолиту на разведку. Я сейчас останусь с вами и проверю свои возможности по подглядыванию прямо из пещеры в сторону монолита. Как-то не догадался это сделать сразу, когда побывал там в последний раз. Вдруг вам и идти туда не придется». «Да нам не трудно», — живо отозвался Петр. «Разминка перед получением баронского титула никогда не повредит». «Ах да», — улыбнулся Дмитрий при таком прозрачном напоминании. «Считайте, что титулы вы уже заслужили. Теперь работайте на дополнительные привилегии и добавочное денежное вознаграждение. Но если кто не желает возвращаться в пещеру, может оставаться тут вместе с раненым». «А кто здесь раненый?» — пробормотал старший группы с искренним удивлением и уселся на кровати. «Мне с Сильвой для свадьбы любые привилегии пригодятся». «Да нет, вы и так уже все заслужили, мне хватит двух добровольцев, да и то в том случае, если я сам все как надо не высмотрю прямо сейчас». Все пятеро как-то поникли, а потом Дана спросила: «Но у нас же есть право выбора». «Так я вам об этом и толкую. Значит, мы возвращаемся все в пещеру, а там дальше видно будет», — решительно провозгласила целительница. «Да и раненым работа найдется в случае нашего отсутствия. Будут нам торжественный обед готовить». «Ага, Василий умеет», — с вожделением и демонстративно облизнулась Сильва. «А кто кровью поливать будет?» Курт при этом с готовностью протянул руку. «Могу и я. Давно чуток освежиться кровопусканием надо». «Да нет, мало ли что», — возразил Святозаров, осматриваясь вокруг и с удивлением обнаруживая, что вдова находится почти рядом. При этом с ожесточением спорит с маркизом Гаспи. «Не может такого быть. Я сама занималась много лет хозяйством в нашем поместье, но такого абсурда еще не слышала. Да тебя любой землепашец заплюет. Если большинство заблуждается, то это не значит, что все они правы», — с горячностью отвечал тот. «И тебе будет достаточно проехаться на соседние поля и посмотреть на урожай. Они как минимум в два раза больше, чем на пахотных землях». «Да не бывает такого», — чуть не подпрыгивала вдова, тыча пальцем себе под ноги. «И здесь без плуга обошлись, конечно, только баранование. И посмотри, какая земля мягкая и пушистая. А все потому, что сохраняется плодородный слой в своей истинной природной ипостаси. И такое состояние земля приобретает за 6 долгих лет трепетного ухода. А вот если...» Дальше прислушиваться к спору было некогда, и владелец местных земель их оборвал. «Сударыня, попрошу прекратить спор и присоединиться к нам». Взъерошенная вдова оставила растерянного маркиза и чуть ли не подбежала к кровати, жалуясь на ходу. «Он такую чушь рассказывает. Его рассказ – чистая правда», — категорически заявил граф. «И я даже вас оставлю под присмотром его светлости на пару дней, чтобы сами убедились. Но сейчас нам надо как можно больше кровяных разводов на простыне и одеяле. Раненых среди нас достаточно, но вот добавка такой пылкой, горячей крови очень желательно». Без лишних вопросов вдова взгромоздилась ногами на кровать рядом с Василием и полоснула по руке снятым с пояса кинжалом. И тут же стала деловито поливать, где ей показывали. «Эй, не так резво, красотка», — восклицал Дмитрий, занимая свою позицию рулевого в головах кровати. «Мы еще даже не уселись на свои места, но когда все закрепились, вдруг передумал. И вообще, спрыгни пока, вначале без тебя попробуем». Вдова пожала плечами, соскочила и, зажимая кровотечение, отошла чуть подальше, к замершему от такой сцены маркизу. Заметив его взгляд, граф рассмеялся. «Дриена, присмотри пока за этой красавицей. Но учти, она жутко ревнивая и пламенная особа, может испепелить вокруг себя все, до чего дотянется, а мы попробуем без нее. Получилось, и опять неприятный скрежет челюсти по железу, и опять яростный хрип взбешенных обитателей подпространства, хотя во второй раз всем показалось, что шакалов стало несколько меньше, что и высказала первая Сильва, когда они рассмотрели вокруг себя стены знакомой пещеры. Если количество шакалов постоянно, то их довольно легко уничтожить. «Ага, а кто тогда нам поможет добраться до пещеры?» — задала резонный вопрос Дана. «Хотя, конечно, не мне судить, может, эти хищники здесь и ни при чем», на что Святозаров демонстративно развел руками и пожал плечами. «Если бы все знать заранее и с уверенностью». Затем напоролся взглядом на лежащих на лавке голову и два шакальих тела и задумчиво пробормотал, куда бы их забросить для изучения. Тогда как Курт с Петром бросились проверять запоры на двери и внутренности пещеры, Сильва подошла и поковыряла кинжалом в пасти одного из волков. Да за такой экземпляр любой институт никаких денег не пожалеет, а если еще и намекнуть, где это зверье захвачено. Она своей простой фразой подсказала торговцу невероятную мысль. Раз существуют эти вот шакалы, то, вполне вероятно, существуют и другие животные. Только вот откуда они могут взяться? Неужели из смеющегося тумана, что струится в тоннелях перекрестка? Там ведь каких только хрипов и рычаний не раздавалось при первых вылазках. Но если эти тела изучить, то может появиться шанс найти некие связи между моими возможностями перемещения в иные миры и этими шакалами. А уже тогда с большей уверенностью пытаться кого-нибудь еще научить этому великолепному дару. До сих пор все попытки Святозарова обучать, объяснять и экстраполировать свои умения на других людей не завершались успехом. Даже такие выдающиеся и феноменальные маги, как тот же Верховный Целитель, ни створов не видели, ни грань между миром и вихрящимся подпространством не замечали. Что уж там говорить про обычных людей. Следовательно, мне эти туши и голову желательно отдать в самые надежные, умелые руки наиболее сознательных исследователей. И лучше всего в Академию. Или пусть Аристарх с Флавией тоже покопаются. Хм, лучше всего дать каждой группе по одному шакалу. А голову ладно, чуть позже решу. Он вышел из минутной задумчивости, отвел взгляд от туш подпространственных хищников и сразу получил доклад Курта. В пещере все тихо, снаружи тоже. Мулы за мое отсутствие проголодаться не успели. Есть еще парочка часов до ночи, для визита по соседям. Ага, тут, значит, уже полный вечер, на лугу врели уже утро давно в разгаре. Ладно, сейчас я взгляну на этот монолитище вблизи, а потом решим о твоей прогулке. Торговец не стал укладываться на порядком испачканную и кровью и грязной обувью кровать, а привычно улегся на одеяло под стеной, закрыл глаза и стал время от времени вздрагивать всем телом. Некоторое время воины третьи наблюдали за Святозаровым, пока Сильва не пробормотала. Такое впечатление, что он ночной мотылек и со всей силы бьется в прозрачное стекло настольной лампы. Действительно, согласился Василий, может, у него сил не хватает. Оказалось, что их работодатель расслышал каждое слово, потому что минут через пять резко сел, ожесточенно потирая обеими руками виски и выговаривая каждое слово с каким-то остервенением. «Это ты правильно подметила, и в самом деле как мотылек об стекло бьюсь, словно еще какая-то преграда стоит сразу за последней ночлежной долиной. Ничего не вижу, но словно слепой в стену утыкаюсь, и сил у меня предостаточно. Так чего мы мучаемся?» — воскликнул Петр, устанавливая большой казан на толстенную глиняную треногу. «Седлаем знаменитую кровать, и в бой, рюкзак столом с собой, остальную взрывчатку тоже. Кидаем вначале гранаты во все щели и дыры, а потом старательно взрываем самые-самые. А, ну, во-первых, еще не факт, что наш уникальный конь и дальше проскачет. А во-вторых, надо вначале это самое-самое рассмотреть и понять, где оно находится, и что собой представляет. Проще не бывает», — заверила Дана. «Ранним утром мы с Петром отправимся в разведку и уже после обеда наверняка вернемся. Думаю, что на камеру снять внутренности вполне получится, а уже тут на месте спокойно рассмотрим самые мелкие детали. Экран бы только большого формата». Торговец размышлял недолго. «Добро, тогда отдыхайте и набирайте сил». При этом он с завидной легкостью покидал тяжеловесные тела шакалов на кровать. «А я завтра постараюсь успеть к обеду с полной загрузкой кровати. Если она выдержит, то, может, что из тяжелого оружия сюда закину. Вдруг и в самом деле придется тракт перекрыть. Эх, сюда бы пушку большого калибра. Загорелся идеей Петр. Да валить бы прямо отсюда по этому монолиту. Ну да, а они как валят в ответ чем-то похлеще. Резонно осадил товарища Василий. Сам ведь трепался о каких-то марсианах, так что понимать надо, у них любое оружие может быть. И ведь недаром они вокруг карантинную зону без оружия создали. Значит, опасаются коварного нападения. Вот именно, защищаться им нечем. Да им просто не хочется шарахаться от каждого паломника. Зато во всех остальных случаях они могут ударить неведомой силой в ответ. Так что логичнее всего будет изначально нанести максимальные повреждения монолиту взрывами, а уж потом попытаться обстрелять с дальней дистанции. Уже сидя на кровати, Святозаров был вынужден согласиться с рассуждениями старшего группы. Если в инородном каменном теле и в самом деле окопались некие инопланетные силы с высокотехническим вооружением, то от них можно ожидать любой пакости, вплоть до применения оружия массового поражения, коего в иных мирах хватало с избытком. Так что первоначально следовало, если не просмотреть все внутренности тщательно, то хотя бы составить минимальное мнение, что и как в этом черном монолите творится во внутренностях, а уж потом принимать решение, взрывать или обстреливать. Но уже в самый последний момент перед уходом ему припомнились сотни могириков, бредущих в обоих направлениях по тракту, да и людей невинных желательно в момент взрыва от вершины прозрения отвести. Думаю, в этом деле поможет пропажа двух караванов. Наверняка жрецы очумеют от этого события и перекроют тракт. Дана улыбнулась. Еще лучше будет, если мы ворота повредим. Когда я с Диемондом там проходила, сразу ориентировку по этому вопросу сделала. Дмитрий не сдержался от похвалы. Отлично, скорее всего, так и поступим. Тем более, что я этот трюк могу проделать прямо отсюда. Правда? Конечно, правда. Все, я исчезаю. До встречи. Обратный переход из внутренности горного массива Баванди прошел вновь без малейших осложнений. Даже трупы шакалов не привлекли их живых собратьев к чудесному железному коню, тем самым добавляя торговцу новой головной боли в попытках определить самые первоочередные направления в исследовании творящихся вокруг него феноменов. На луг, используемый в качестве полигона под открытым небом, он прибыл лишь взглянуть, как движутся исследования с ларцами Кюндю, после чего намеревался сразу же поспешить в Ягоны, а потом на землю. Дальнейшие поиски Александра не следовало приостанавливать даже на минуту, тем более что у него уже возникли некоторые идеи, как с помощью средств массовой информации дать знать своей любимой, что он жив и ведет ее интенсивные поиски. Как показалось на первый взгляд, никаких изменений в лагере не произошло, разве что вдова Бейла, с уже залеченной рукой, не так интенсивно возражала маркизу Гаспи, скорее внимательно слушала о чудесах самого верного способа получить от грунта наивысшие урожаи при правильных системах ухода за полями и садами. Кажется, цифры женщину впечатляли, а ее расширенные и от этого умопомрачительные глаза вдохновляли маркиза еще больше. Не ровен час, вчерашняя каторжанка западет в душу жутко придирчивому по отношению к женщинам-управляющему, и тот получит в собственное владение атомную бомбу в юбке и с рапирой. Вот это получится смесь. Обрадовавшись, что на него почти никто не обратил внимания и никто не бросился решать важные вопросы, Дмитрий уже собрался двигать в королевство Ягонов, как вдруг стало на душе несколько тревожно. Подобный синдром бывает, наверное, у каждого учителя, когда в разгар большой перемены вдруг на школьный коридор опускается тишина. Сразу тревожно бухает сердце с единственно верным выводом. Что-то случилось. Так и тут, постепенно стали затихать голоса в младшей группе учащихся академии. Там что-то явно произошло. Но, даже встав на кровати, торговец не смог рассмотреть происходящее возле второй горки с ларцами столпотворение, мешала ближайшая повозка. Поэтому он соскочил вниз и бегом поспешил к месту событий. Успел вовремя. Уже и ректор приближался к замершей группе малышни, которая во все глаза уставилась на своего 8-летнего лидера. А тот вел себя несколько странно. Весь покрытый мелкими капельками пота, Виталий Кутушев делал странные взмахи обеими сжатыми вместе ладонями, словно пытался что-то подкинуть, или отбросить от себя, или от чего-то избавиться. И только присев возле мальчугана на корточки, граф Дин осознал, что произошло. В руках у Виталика переливалось нечто полупрозрачное и мерцающее. Дар. Ему удалось вынуть из ларца Кюндю врожденный дар одного из обкраденных младенцев. Но вот дальше внимания дело не шло. Мало того, ребенок явно находился в трудном состоянии, словно сражался с чем-то невидимым и тяжелым. Светозаров постарался накрыть своей ладонью обе детские ручонки, но вздрагивание тела ребенка так и не прекратилось. «Что? Что с тобой происходит?» Горячо зашептал он прямо в детское ухо и с удивлением понял, что смотрящий на него ребенок с трудом его осознает. «Ваша светлость», — хрипел малыш, — «мне очень тяжело и всего колотит. Оно меня поймало и теперь держит за руки. Я сейчас умру». С другой стороны от мальца рухнул на колени Титил, но ни его прикосновения, ни магические посылы не смогли изменить ситуацию. «Да что же это такое?» — бормотал ректор. «Ничего не пойму, словно я стал бессильным младенцем. Дин, тут надо докричаться до малыша. Скорее всего, его блокирует нечто психологическое. Следует как можно быстрее преодолеть барьер отторжения и отпустить дар на свободу. Ну, шевели своими мозгами. Чего ждешь? Видишь, он ведь только на тебя смотрит». Действительно, казалось, что в этот момент маленький целитель смотрел и видел только одного своего любимого графа. Родители малыша погибли 3 года назад, и, пожалуй, только Светозаров и мог считаться новым крестным отцом ребенка, да и не крестным тоже. «Виталик, ты не можешь отпустить эту штуку?» Легкое мотание головы. «Тогда просто положи ее обратно в ларец». Всплеск испуга в глазах, показывающий, что такое движение неверно. «Попробуй передать дар мне. Ну, разжимай ладошки». Очередная болезненная судорога по худенькому тельцу. Что-то страшное и цепкое мешало расстаться побелевшим пальчиком со вполне безобидным и благоденственным даром. И тут в мысли Дмитрия прорвалось одно ранее воспоминание детства, когда он с такими сверстниками, как сейчас этот малыш, гоняли по крышам голубей. И то непередаваемое чувство восторга, когда пожилые польские голубятники давали иногда в руки трепетное тельце породистого голубя и разрешали его выпустить в небо. Только от этих ярко представленных картинок все внутри Светозарова сжалось, словно перед прыжком в пропасть, и он одним импульсом послал все свои воспоминания в широко раскрытые от боли и отчаяния детские глаза. «Представь, что это голубь, и просто его отпусти. Пусть летит на свободу», — страстно зашептал он, — «или летит к себе домой». Виталик вздрогнул еще раз, а потом легко раскрыл ладошки. Из них, словно маленькая взлетающая звездочка, взвелась к небу пульсирующая точка и скрылась в бездонной синеве. Причем уходила она по дуге в западном направлении. Но не успели еще все отойти от увиденного и только что пережитого, как мальчик громко рассмеялся и запустил руки в раскрытый перед ним ларец. «Это ведь так просто!» — радостно воскликнул он, подхватывая сразу все 9 оставшихся даров и с ликующим восторгом подбрасывая их к небу. «Летите, летите домой и берегите своих хозяев». Теперь уже целых 9 пульсирующих точек вонзились в синеву небосклона, а Виталий Кутушев уже тянулся к новому ларцу. «Смотрите, как это просто. Сейчас я вас всех научу». Глава 31. Горячий след. На этот раз в просторной палате дворцового госпиталя Бонзай Пятый решил дождаться своего друга лично. Причем старался совмещать при этом приятное с полезным. Не просто ждал, а делал это в окружении своей семьи и подбрасывая на руках свое любимое чадо. Что в этом времяпрепровождении было полезное, а что приятное, король и сам бы разделить не смог. Просто так сложилось, и все тут. Естественно, что нарушать сложившуюся идиллию кому бы то ни было самодержец запретил. К нему в данный момент могли пройти лишь министр внутренних дел да пара придворных шафиков. Чем последние двое беззастенчиво и воспользовались. Они, в принципе, если уходили отсюда по срочным делам, то ненадолго. Сейчас их магичество находились в палате не по причине экстренных обстоятельств или желания полюбоваться на королеву с детятком, а тоже в ожидании главного королевского шафика. Правда, вели себя при этом очень скромно, присевши на лавку в дальнем углу палаты, тихонечко перешептываясь между собой. В первый момент, когда появившаяся из-под пространства кровать глухо стукнула ножками о пол, все с некоторым облегчением вскочили на ноги. Но уже в следующих движениях королева Власта перехватила ребенка из рук мужа и встала у него за спиной, а оба придворных шафика, двигаясь к центру, криками постарались привлечь внимание именно к себе. «Эй, ты кто такой?» Аристарх с замахом держал готовый для броска кинжал. «И как сюда попал?» Кончик рапиры Флавий подрагивал в боевой готовности, потому что с кровати спускался никому прежде неведомый мужчина. Зато первые слова заставили присутствующих замереть, слишком знакомым оказался голос. «Ну и чего так переполошились?» Чуток изменил лицо, и сразу готовы зарезать, как последнего воришку. «Ваше Величество, вы сегодня, как всегда, очаровательны», — воскликнул незнакомец, без всякого страха или почтения обходя насупившегося короля и протягивая руки к ребеночку. «Ути-пути, наша прелесть, иди к дяде на ручки». Все на какой-то момент замерли и затаили дыхание, ожидая, что произойдет. Но десятимесячный карапуз моментально узнал главного королевского шафика и с радостным огуканием потянулся к нему ручонками. Уж так ласкать его аурой радости и заботы не могла даже родная мать. Почему и сейчас проворчала с некоторой ревностью. «Мне кажется, Дин, он тебя и с мешком на голове узнает. Почему бы и нет, ведь он меня любит, даже когда я его пугаю. Вот смотри, бу-бу-бу». В ответ малыш радостно взвизгнул и зашелся восторженным смехом. Когда дитя радуется, любая мать становится самой счастливой. Так что королева улыбку сдержать не смогла, хоть и высказала беспокойство. Он потом икать станет. «Власта, как тебе не стыдно?» — пожурил молодую мамашу торговец, опять хмуря брови и вызывая у наследника Егонов новый приступ веселья. Зато теперь и сам король в разговор вмешался. «Чего это ты со своей визиткой сотворил?» — похвастался он новым сленгом своего государства. «Аль злыдни тебя так деформировали, зря злорадствуешь, царь-батюшка», — отозвался шафик с ехидством. «Моя визитка в полном порядке, хотя злыдней, увы, предостаточно. Ты, значит, и так умеешь изменяться?» «Нет, у меня не получается. А вот верховный целитель с десятком старших учеников сотворили на одни сутки эту подмену. Там, кстати, такое было. Вот вернусь, расскажу все подробно». «И все-таки зачем иностранцем притворяешься?» «Надумал просто, что в ином обличии мне по земле прогуляться намного спокойнее будет. Александру свою разыскать надо. Она сбежала, но ведь еще не знает, что я жив остался, поэтому надо будет на ноги всю прессу поднять и телевидение». «Ага, хочешь ей передать какой-нибудь условный сигнал?» — понял король и сразу, без перехода, деловито спросил. «Когда отправляемся?» Быстрее всех на этот вопрос отреагировала Флавия Несравненная. «Ваше Величество, вы и так все дела королевства в последние дни забросили», — стала она отчитывать самодержца под одобрительное кивание королевы, не говоря уже о семье собственной. «Поэтому не стоит рисковать первым человеком Егонов. Я с Аристархом вполне действенно помогу шафику Дину в любом вопросе. А тебя, Флавия, никто и не спрашивал», — рыкнул Бонзый, недобро поблескивая глазами. «Я уж как-нибудь сам разберусь со своими обязанностями и привилегиями». Но придворные шафики нисколько не пугались гнева монарха. Аристарх сразу стал давить и своими привилегиями. «В любом случае безопасность государя зависит именно от нас. Поэтому мы имеем право в отдельных случаях даже первое лицо придерживать от необдуманных поступков». Король нахмурился еще больше, но начинающуюся распрю прервал сам торговец. «Чего это вы все решаете за меня? Когда мне понадобится помощь, я никогда не постесняюсь ее попросить». Затем бережно передал ребенка матери. «Власта, держи свое сокровище», — и по-дружески хлопнул короля по плечу. «Не скучай, еще навоюемся. И не забывай, что я тебе и благодарен, и должен по гроб жизни». «Ой, не лги», — еле сдерживая довольную улыбку, стал укорять Бонзый. «Кто еще кому должен? Я сейчас беру кое-какие вещи в башне», — продолжил друг с иного мира, — «и без всякой паники отправляюсь на землю. А присутствие любого из вас мне на данном этапе только помешает. Аристарх — один шакал, полностью в твоем распоряжении. Делай с ним что хочешь, но выясни, откуда эти твари берутся, что едят и почему у них зеленая кровь. Если вздумаешь спускаться к перекрестку, будь предельно осторожен. Все, до встречи». Он отправился к выходу, но к нему сразу с деловым видом пристроилась Флавия. «Что там случилось с вдовой? Мне ведь надо отчитаться за убиенную узницу». «С чего ты взяла, что она убиенная?» Дмитрий старался идти по коридорам с максимальной скоростью, но легкая как пушинка коллега не отставала ни на шаг. «Тогда почему я не вижу тела?» «Пока искомое тело я оставил на том самом лугу по двум причинам. Было не по пути, и ей нашлось интересное занятие. А вот мне заняться нечем», — стала жаловаться его давняя любовница. По всем раскладам, подозрительная группа шафиков собралась еще оставаться в столице двое суток, ведь они заблаговременно оплатили свои комнаты в дорогущей гостинице. Пока их не было, наши ребята запаковали в их одежду и багаж чипы, а в комнаты установили подслушивающие устройства с камерами. Так что уже сегодня поступит информация и про разговоры, и про все остальное. Но пока то да се, на пару часов я точно свободна полностью. Намек звучал убедительно, Но Святозаров был непреклонен. «Скорее всего, меня почти сутки не будет. Да и в самом деле, отвлекаться на твою охрану мне будет некогда. Ты лучше тут посматривай внимательнее. Вдруг эти шпионы как раз некую диверсию на эти два дня запланировали. Кто их знает? Ну и если нечего делать, вот тебе осколок того самого злосчастного монолита. На, и постарайся при нашей следующей встрече доложить об этом минерале все составляющие от АДЯ. Конечно, если ты упрешься, переспорить тебя трудно». На словах смирилась женщина уже перед выходом из тоннеля к самой башне. С разочарованием покрутила и с сине-черным осколком у себя под носом и все-таки не удержалась от язвительного укола. «Когда тебе требовалось тепло моего тела, ты был не в пример сговорчивее». Затем обиженно развернулась и пошла обратно. Дин еле сдержался, чтобы не выкрикнуть ей вслед. Это еще неизвестно, кому и чего больше требовалось. Но только с досадой крякнул и поспешил в свою наибольшую крепость. А вот интересно, как Флавия будет себя вести в присутствии моей любимой девушки, и как Александра на ее выпады отреагирует. Ведь, скорее всего, основной наш дом будет именно здесь, ну и в свирепой долине. И для безопасности любого дома я не поленюсь установить всю возможную защиту. Правда, после захода в свой кабинет ценнейшие кристаллы с энергией так и не решился вернуть на место. Самому пока ой как нужны. Первым делом приоделся в тему, следом приготовил ноутбук, с помощью которого имелась возможность разыскать по чипам как агента Королюхова, так и несколько его коллег по оружию. Затем заготовил и рассовал по карманам необходимое для земли вооружение, деньги. Ну и напоследок обеспокоился должными для Германии документами. Благо выбор практически неподдельных бланков, натуральных удостоверений у него имелся огромный. Мало того, уже с фотографиями разных типов людей и с разными профессиями. В этом плане торговец постарался заранее. Конечно, в первую очередь расчет делался на искусное гримирование под выбранный типаж, но имеющееся в данный момент лицо он заказывал ректору и его ученикам тоже с определенным умыслом. Глядящий на него из зеркала нахальный белобрысый немец с бросающимся в глаза пробором волос посредине прически очень походил на хорошо известного в городе корреспондента самой скандальной желтой газеты, а удостоверение личности на того имелось уже давненько. Так, на всякий случай, вот этот случай и настал. Понятно, что при тщательной экспертизе масса отличий будет замечена между документом и его предъявителем. Все-таки целители лепили образ по памяти и описаниям графа Дина, не имея перед собой оригинала. Но для задержания или просто возникновения подозрений надо ведь еще обладать уникальнейшей памятью. А подобные уникумы среди полицейских встречаются крайне редко. Даже полученные за долгие годы безупречной службы навыки не всегда помогают в подобных случаях. Перед тем, как покинуть башню, надел на себя рюкзак, минутку постоял, припоминая, не забыл ли чего, и устремился по намеченному пути. Изначально заскочил еще раз в теперь уже пустующую госпитальную палату и подхватил тело единственного оставшегося на кровати шакала, после чего оказался в собственном доме самого техногенного мира, который ему только был известен, и самом опасном одновременно, потому что здесь он за свою безопасность переживал больше всего. Достаточно сказать, что в мире Ситулгайна уже более сотни лет успешно пользовались телепортацией, перемещая на миллионы километров как неживую материю, так и разумные существа, коих тут насчитывалось сразу 6 видов. Но хуже всего было то, что любое передвижение торговца фиксировалось в этом мире и скрупулезно заносилось в память транспортных карт, называемых полиди. То есть и номерцы легко засекали, за ним легко следили, но при этом ему даже не делали запретов ни на проживание, ни на мелкую торговлю. Понять такое отношение к себе, единственному разумному, который пользуется при, пускай, той же телепортации только своими врожденными умениями, Дмитрию было трудно, а доискиваться истины, страшно. Он до конца просто боялся раскрывать для себя мир Ситулгайна. Даже находясь в подпространстве, он частенько ощущал на себе чьи-то тяжелые взгляды, и только за тотальными границами этого мира он вздыхал с полным облегчением, а потом радовался, что предел для внутренней телепортации найденной вселенной все-таки существует. Но это Святозарову не помешало завести кое-какие знакомства, купить огромный дом, благоустроить его и отправить туда тщательно подобранных для работы людей из других миров. Например, своим дворецким с замысловатым именем Шалвенгрейс, безмятежно живущим в огромном доме и прекрасно справляющимся с ведением хозяйства без появления хозяина чуть ли не годами, он не без оснований гордился всегда. Куда там с ним было сравниться знаменитым английским дворецким? Те шалвенгры Зуи в подметки не годились. Вот и сейчас, заслышав предупреждающий о визите хозяина звонок, огромный детина, свыше 2 метров ростом, успел появиться в холле раньше, чем открылась дверь кабинета. «С прибытием, господин советник!» Его надменное, словно высеченное из камня лицо чуть-чуть склонилось вперед. «Что прикажете подавать на стол?» При этом оставалось поражаться, как он ни на мгновение не засомневался, кто перед ним. Ведь лицо работодателя от прежнего вида отличалось совершенно. «Да нет, я буквально на минутку», сразу обозначил время своего пребывания Светозаров. Ровный, басовитый голос служащего огласил основную новость без единой эмоции. «Собралось слишком много почты, требующей вашего немедленного ответа». «Да ладно тебе, сам как-нибудь выкрутишься», беззаботно отмахнулся хозяин дома. Но Шалвенгрейс не замолкал. «Уже 9-й день вас срочно разыскивает мистер Курстюнгрюм. Кажется, в своих требованиях встречи он переходит все рамки приличия». Местные зубодробительные имена этот 2-метровый гигант произносил легко, словно вырос на соседней улице. А уж о правилах приличиях своего родного и этого миров мог вещать неделями, без перерыва на сон и питание. «Какое совпадение! Этот местный чудило мне и нужен», — обрадовался Дмитрий. «Наверняка он уже разобрался с переданным ему образцом древесины». «Да, господин советник, именно это и пытается выкрикивать все время мистер Курстюнгрюм прямо со стороны калитки». «Ладно, та деревяшка подождет. Тут вот для академика есть другие экземпляры для исследований». Торговец метнулся в кабинет и сразу вышел, держа за шкуру доставленного за собой шакала. Положил его на паркет пола и сразу полез рукой в карман. «Вот, пусть исследует как можно тщательнее этого зверя и этот небольшой осколок. Наведаюсь через несколько дней». Кажется, невозмутимость Шалвенгрейза получила маленькую трещинку, визуально давая заметить некоторое беспокойство в голосе. «Господин советник, в этой шкуре могут оказаться весьма живучие и опасные для дома блохи. Хм, а ведь ты прав, дружище». Дмитрий демонстративно тряхнул ладонями и вытер их о свою кожаную курточку. «Но всех блох тоже в обязательном порядке сдашь под опись академику Куртюнбру и Груму Хрюму Тьфуты. Язык можно сломать. Ну, ты и сам понял какому. До скорого». И скрылся в своем самом потайном месте дома, куда вход даже верному дворецкому был категорически воспрещен. Следующие шаги Светозаров совершил по земле, постаравшись оказаться как можно ближе к искомому госпиталю. В городе царило предрассветное затишье, но по большому счету на сонливость большинства обывателей ему было наплевать, тем более что дежурного врача будить практически не пришлось. Тот и так лишь подремывал в приемной, а беседа с весьма известным корреспондентом его и взбодрила, и как следует позабавила. Охотник за жареными фактами угостил доктора дорогущей сигарой, незаметно просунул по столу банкноту в 100 евро и начал деловой разговор заговорщицким шепотом. «Это мелочь детишкам на конфеты. В Германии подобное подношение считалось прямым издевательством над работающим специалистом. Порой вызывали полицию даже без всякого уточнения в виде, а не ошибка ли это. Кажется, врач тоже вознамерился сделать нечто подобное, но его опередило возмущенное восклицание. «Если редактор мне выдает 200 евро на подкуп собеседника, я всегда себе честно оставляю ровно половину, потому что как честный человек не могу оставить все 200. Подобное утверждение для любого немца звучало до банальности смешно, напряжение исчезло, и беседа пошла по нужной колее. Вскоре Светозаров уже во всех нюансах знал, как Александра здесь оказалась, что конкретно и сколько ей вкололи для успокоения и каким незаметным способом она легко покинула госпиталь. Причем сложилось впечатление, что медики от души потешались над полицейскими, которые теперь девушку разыскивают, подозревая в причастности к убийству. Все уже прекрасно знали и о тюремном подвале, и о злосчастном хиппи, который там, видимо, не одну жертву изнасиловал, и от всей души сочувствовали чудом спасшейся очередной жертве. Хуже всего, что почти все коллеги дежурного врача в один голос утверждали, что далеко уйти от госпиталя девушка не могла. От сделанного ей укола и любой здоровенный мужик свалился бы максимум через километр. А значит, ее сразу вывел из госпиталя кто-то из друзей или родственников и увез на машине в неизвестном направлении.